Просковья Ивановна Ковалева-Жемчугова. Годы жизни 1768-1803. Курсив. Русская актриса, певица-сопрано. До 1798 года была крепостной, с 1779 года выступала в театре Шереметьевых. Конец курсива. Многие биографы этой женщины сокрушаются по поводу несчастной судьбы бедной крепостной актрисы, сочувствуют ее подневольному положению, делают ее едва ли не символом страдальческой участи художника на Руси, забывая почему-то при этом, что Параша Жемчугова имела в своей жизни все – любимое дело, в котором была вознесена на пьедестал славы, любимого человека, который души в ней не чаял, и, наконец, богатство и неограниченную власть над всеми, кто находился в неволе у ее мужа. Жемчугова, безусловно, была талантлива, но сколько ее прекрасных, гениальных русских актрис канули в лету только потому, что, в отличие от удачливой Параши, не смогли обрести всесильного покровителя. Так что, если считать Жемчугову символом, то скорее почти чудесным, как может повести женщине, от рождения имеющей только неплохие природные данные. Фамилия Шереметьевых принадлежала к числу самых богатых и знатных семей России. Ее отпрыски сорили деньгами, роскошествовали и привыкли ни в чем себе не отказывать. Так что, когда дворянская среда после Петровской эпохи заболела театроманией, граф Шереметьев Петр Борисович отдался новому увлечению с размахом хорошо обеспеченного человека. Поначалу в доме графа устраивались любительские спектакли, в которых не стеснялись представлять роли самые знатные вельможи Екатерининского двора. Так, посетившую Шереметьева, императрицу угостили постановкой с участием самого Петра Борисовича и его юного сына Николая. Вероятно, уже тогда молодой граф заболел театром. Средства для оформления спектаклей не жалели. Представления своей роскошью не уступали дворцовым. Участники, особенно участницы, их демонстрировали со сцены свои лучшие фамильные драгоценности. Как сообщали Санкт-Петербургские ведомости, во время одного из спектаклей у Шереметьевых на четырех великосветских любительницах одних бриллиантов было на 2 миллиона рублей. Постепенно легкое увлечение мельпоменой переросло у Шереметьева в подлинную страсть. И он занялся устройством домашнего театра в своем подмосковном имении Кусково. Но серьезное дело требовало профессионального подхода, и прежде всего необходимы были настоящие, занимающиеся сценой не время от времени, а постоянно актеры. Благо Шереметьев имел в собственности около 1000 крепостных душ. Им-то и предстояло решить проблему графского театра. 8 лет от роду была взята в барский дом Параша Ковалева. Живая востроглазая девочка с утонченными некрестьянскими манерами. Трудно сказать, по каким параметрам отбирали кандидатов для обучения актерству, но Парашу почему-то сразу выделили и отдали на воспитание одинокой, скучавшей княгине Марфе Михайловне Долгорукой. Сытая барская жизнь после безрадостного раннего детства показалась Параше чуть ли не сказкой. Граф любил устраивать в великолепном Кусковском парке, что называется, народные гуляния. Московская публика в назначенные дни валом валила в имение гостеприимного Крёза-старшего, так называли в аристократических гостиных Петра Борисовича Шереметьева. Такие дни дворовых тоже звали в парк. Девушек и молодух обряжали в шелковые русские сарафаны. Молодым мужикам и парням выдавали разноцветные кафтаны и персидские кушаки. Когда же господа и гости выходили после обеда на балкон, холопы должны были петь и плясать, дуть в рожки и играть на балалайках и деревянных ложках. Параше же разрешалось беззаботно бегать среди веселящихся и играть в пятнашки. Пышные гуляния, роскошь обстановки не могли ни впечатлять, ни поражать воображение. Девочка с восторгом и завистью наблюдала за крепостными актрисами, мечтая о том дне, когда она в нарядном платье также выйдет на сцену и будет петь арии. Надо сказать, что Параша получила в доме княгини Долгорукой прекрасное образование. Она много читала, обучалась французскому, музицировала и овладела правилами этикета. Теперь ее уже мало что связывало с бедным родительским домом, где воевал пьяница-отец. Пока Параша подрастала и становилась настоящей барынькой, младший Шереметьев набирался уму-разуму за границами. То, что он увидел во Франции, Голландии, посещение изысканных аристократических салонов, знакомство с трудами Монтескье, Дидро, Руссо, необычайно повлияло на мировоззрение молодого графа. Стоит только упомянуть, что его библиотека насчитывала более 16 тысяч томов. Причем значительную часть составляли книги о театре и музыке. 4 года, проведенные в путешествии, не прошли даром для Николая. Вернувшись домой и получив должность директора Московского банка, граф внимательно приглядывался к порядкам в Кусково. Театральные забавы отца показались молодому Шереметьеву наивными, отставшими от времени. Он лично принялся за дело. Особенно много надежд возлагал Шереметьев на определенных к театру детей, в них он видел будущее своей затеи. Худенькая, с большими немного испуганными глазами, Параша Ковалева вызвала у Николая восторг, смешанный с удивлением, прекрасным даром органа. Ее голос пленял необычайной глубиной и оригинальностью. Почувствовав в девочке сильное дарование, граф стал уделять ей все больше внимания, беседовал, играл на клавикордах, заставлял Парашу петь. Ему не терпелось скорее увидеть ее на сцене, и потому он, не посмотрев на возраст, вскоре назначил 11-летнюю актрису на небольшую роль служанки Губерт в опере Гретри «Опыт дружбы». 22 июня 1779 года был, наверное, самым трудным днем в жизни Параши Ковалевой. Она волновалась чрезмерно, выходя на сцену, но ее благосклонно приняла публика, правда, не придав особенного значения появлению на сцене милого, обаятельного ребенка. Зато граф Николай Петрович, по всей вероятности, был очень доволен дебютом Параши, потому что вскоре в опере итальянского композитора Сакини «Колония или новое селение» Шереметьев поручил ей главную роль. Трудно себе сейчас представить, как 12-летняя девочка справилась с ролью любящей и страдающей героини, но театральные хроники того времени говорят, что дебют у молодой актрисы сопутствовал огромный успех. Следует упомянуть, что именно тогда Параша впервые появилась в афише под новой фамилией Жемчугова. Шереметьев решил заменить мужицкие фамилии своих актрис новыми, более благозвучными, по названиям драгоценных камней. Так появились на русской сцене Яхонтовы, Изумрудовы, Бирюзовы. Настоящая жизнь крепостной актрисы началась с переселения Параши из ставшего уже родным дома княгини Долгорукой в специальный флигель, куда поселяли всех лицедеев Шереметьевского театра. Здесь ей назначили верховую дачу, то есть питание из барского стола. День был расписан по часам и в основном заполнен репетициями и занятиями актерским мастерством. Молодой граф явно предпочитал новую приму всем другим артисткам, и лучшие роли доставались ей, Параше Ковалевой. Однако никаких интимных отношений между юной актрисой Шереметьевым не замечалось. Его фавориткой долгое время была Анна Изумрудова. Слухи о прекрасной игре Жемчуговой быстро распространялись среди любителей театра. Многие сокрушались, что не попали на то или иное представление. Молодой граф гордился своим детищем и вскоре решил строить новое здание театра. Открытие его было приурочено к посещению подмосковного имени Шереметьевых Екатериной II. 30 июня 1787 года императрица прибыла в Кусково. В программе увеселения центральное место отводилось театру. Екатерине II демонстрировалась лучшая постановка Шереметьевского театра – опера Гретри «Браки сомнитян». Глубина новой 24-метровой сцены дала возможность широко развернуть эффектные массовые картины. Выписанные из Парижа театральные машины позволяли производить быстрые, почти бесшумные перемены. Все в новом театре выглядело не хуже, а может быть даже и лучше, чем на придворной сцене Эрмитажа. Однако главное впечатление – на великодержавную зрительницу произвела порывистая и вдохновенная игра Параши Жемчуговой. Екатерина II пожаловала актрисе бриллиантовый перстень. 30 октября 1788 года умер старый граф Петр Борисович Шереметьев. Все его несметное богатство и более 200 тысяч крестьян перешли к сыну. На несколько месяцев Николай Петрович ударился в беспробудное пьянство и развлечение. Театр был заброшен, актеры томились неизвестностью своей судьбы и с тревогой наблюдали за вакханалиями барина. И нашелся только один человек, который смог остановить графа. Это была Жемчугова. Вероятно, несмотря на свой нежный возраст, несмотря на многочисленных любовниц Шереметьева, именно Параша имела неограниченное влияние на графа. Она почувствовала это не сразу. Но когда 37-летний сильный мужчина посмотрел впервые с детским преклонением и восторгом на свою крепостную, когда Параша увидела в его глазах одержимость любовным чувством, она поняла, судьба ее определена навсегда. Театр ожил. Хозяином его по-прежнему оставался Шереметьев. Но теперь еще появилась и хозяйка Прасковья Ивановна, как стали называть Парашу актеры и музыканты. Для Жемчуговой граф выстроил новый дом, значительно реконструировал театр. Казалось, жизнь нашей героини превратилась в рай, однако радовала Парашу по-прежнему только работа. Впечатлительная, нервная, она не умела почивать на лаврах, ее угнетало нестабильное, зависимое существование при графе. Любимой души не чаял своей Параши, не отходил от нее ни на шаг. Но слуги о странной привязанности графа распространились уже далеко за пределы Кусковской усадьбы. Родные и близкие, да и просто знакомые Шереметьевых судачили и рядили на все голоса. Параше эти голоса грозили мщением и ненавистью. Она боялась за себя, но еще больше ее сердце сжималось от страха за своего ненареченного мужа. Для Шереметьева и его возлюбленной Кускова стало злобным. Убегая от пересудов и молвы, граф приказывает приготовить для их уютного гнездышка имение в Останкине. Весной 1795 года Прасковья Ивановна с Николаем Петровичем, а вместе с ними и весь штат актеров, актрис, музыкантов, служителей сцены перебираются в новую усадьбу. Должно быть, эти дни были самым счастливым в жизни Жемчуговой. Ничто в Останкине не напоминало о подневольном положении крепостной актрисы. Здесь она чувствовала себя полной хозяйкой, даже театр был построен специально для нее, Параши Жемчуговой. С большим успехом на новой сцене прошла героическая опера «Взятие Измаила», где вновь блистала несравненная Параша. Однако счастье никогда не бывает долгим. Вскоре актриса тяжело заболела, у нее открылся туберкулез. Она навсегда потеряла возможность петь, и только самоотверженная забота графа помогла ей подняться на ноги. 15 декабря 1798 года на фоне смертельной опасности, нависшей над жизнью любимой женщины, граф наконец решился дать вольную своей крепостной актрисе. Это событие вызвало новую волну толков. Вольную получила и вся семья Ковалевых. Много раз на Шереметьевской сцене шли сентиментальные пьесы, в которых простые крестьянки неожиданно оказывались дворянками и тем самым обретали права людей благородного происхождения. Граф мучительно обдумывал способы превращения своей преступной связи вполне законную, и сочиненный им спектакль оказался последним в Шереметьевском театре. За большие деньги стряпчий подобрал из архивов необходимые факты, будто ведет свой род Параши Ковалева из древних дворянских польских фамилий Ковалевских, и будто предок ее Якуб оказался в 1667 году в русском плену, и будто его потомки нашли пристанище в доме Шереметьевых. 6 ноября 1801 года граф вступил в брак с Прасковьей Ивановной Ковалевой, однако венчание проходило в строжайшей тайне. Решиться на огласку Шереметьев не посмел. Сына Параша рожала уже смертельно больная. 3 февраля 1803 года, когда ребенок появился на свет, его немедленно унесли от матери. Боялись, что младенец заразится от больной. Бедная женщина еще 20 дней провела в мучительном бреду, просила, чтобы ей показали сына. Подруги подносили его к дверям спальни, она немного успокаивалась. В предчувствии кончины жены Николай Петрович занялся судьбой сына. Скрывать брак дальше было бессмысленным, и граф обратился со слезным письмом к государю Александру с просьбой признать законность прав своего наследника. В ночь на 23 февраля Параша Жемчугова умерла. Похороны ее отличались пышностью и полным отсутствием знатных господ. Аристократический мир и после смерти не признал простолюдинку. В память о покойной Николай Петрович, преданно любивший свою жену, построил в Москве на Сухаревой площади странно приимный дом. В уставе его говорилось о том, что дом должен дать бесприютным ночлег, голодным обед и стобедным невестам приданное. Ныне в этом здании находится знаменитый институт скорой помощи имени Склифосовского. Поистине, неисповедимы пути Господни.